Они не знали, кто был президентом во время испано-американской войны или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». И опять завела старую песню, как ее дети могут приехать навестить ее перед днем труда. Но и само собой она требовала, чтобы я усадила в кресло. А как же? Должна же она убедиться, что я буду простыни на 6 защипок сажать, а не на 4. И вот пришел четверг, когда я вытащила из-под нее судно в полдень, а там сухо и пусто, как у дурака в голове. Ага, лиса ты старая, думаю, вот теперь увидим. Спускаюсь и зову Сьюзи Пролкс в гостиную. Я хочу, чтобы сегодня тут пропылесосила ты, Сьюзи, говорю. Ладно, миссис Клейборн, отвечает. Они обе меня, Энди, так называли. И почти все люди на острове тоже. Я никогда ничего против не возражала. Ни в церкви, нигде еще. Вот так оно и остается. Может, они думают, что где-то на своем пестром жизненном пути я вышла за какого-то Клейборна. А может, мне просто хочется верить, что почти все они забыли про Джо, хотя думается, что очень даже не все. Ну да в конечном счете не важно, так ли, эдак ли. Думается, у меня есть право верить в то, во что я хочу верить. Что ни говори, а замужем-то за сукиным сыном я была, а не кто-нибудь другой. Да я не против, говорит Сьюзи. Только чего вы шепчете-то? Не твое дело, говорю. Только ты сама не ори так. И не вздумай что-нибудь тут разбить, Сьюзен Эмма Прокс. Только посмей. Ну, она покраснела, прямо как кузов пожарной машины. Даже смешно стало. Откуда вы знаете, что меня еще и Эмма звать? Да уж знаю, говорю. Я на Литл Толли 100 лет прожила. И тому, что я знаю, и тем, о ком знаю, счету нет. А ты только поменьше локтями размахивай возле мебели и хрустальных ваз, миссис Пресвятой. Особенно, когда будешь пятиться. И можешь ни о чем не беспокоиться. Я буду осторожной, сказала она. Ну, я отдала ей Керби.